На свидание, настоящее, я уж думала, ты больше никогда мне этого не предложишь. Конечно, настоящее, сегодня вечером. Погода отличная. Сходим погулять в парк, потом в ресторан. Или можем пойти в квартал развлечений. Мы теперь с тобой взрослые люди. Тебе в квартал развлечений нельзя. Ты, жрец. Да что же это такое? Я в сердцах махнул рукой. Все время забываю, что теперь я обязан постоянно ходить в этой рубахе, которая издалека выдает мою принадлежность. Но в ресторан-то нам можно. В ресторан можно, радостно согласилась она, только не вечером. Вечером мне нельзя. Мои родители строго-настрого запретили нам общаться, пока они сами лично не познакомятся с тобой. Так что через два дня, в субботу, ты приглашен на наш семейный обед. Она вопросительно и робко посмотрела на меня. Ты придешь? Хорошо, приду, конечно. Чего мне стоит от них ожидать? И почему тебе запретили общаться со мной? Потому что ты постоянно влезаешь в какие-то истории, и моим родителям это не нравится. Обвинительным тоном произнесла она, как будто я сам был виноват во всем произошедшем, даже хотели запретить мне работать у тебя, но я выстояла. Она гордо задрала голову. Молодец, похвалил ее я. Мысль о знакомстве с ее родителями меня не пугала, но немного напрягала. Этот этап я уже проходил, причем не единожды, в своем мире, так что справлюсь и в этом. Тем более, Луиза мне с каждым днем все больше и больше нравилась. Было в ней что-то такое, что безумно меня привлекало. Это ее уверенность и умение себя подать, и то, что при этом она умела становиться нежной и даже беззащитной. Она могла быть серьезной и холодной, а в другой момент просто фонтанировать эмоциями. В ней отлично уживались детская непосредственность и деловые качества. Это я еще молчу о ее внешней привлекательности. Далее наш разговор был исключительно о делах. Про бумагу, которую мне передал Юрий перед моим отъездом, я решил пока ей не говорить. По договору, подписанному герцогом, ко мне в собственность должны были перейти еще 43 лекториума, числящиеся на балансе герцогства. И в ближайшие дни мне требовалось найти колоссальную сумму для первого платежа. У меня были некоторые мысли, где их взять. Совет Юрия мне понравился. Стоило приглядеться к барону Синдру Люстиаорсу. Вполне возможно, что мы с ним сработаемся. Окружающие характеризовали его, как делового человека. Слушай, обратился я к Луизе, как бы мне встретиться с Люстиаорсом. С бароном, она удивленно уставилась на меня. Зачем, в твоей жизни было мало проблем с баронами, думаю предложить ему вступить в долю. Ты что, мы справимся, у нас есть доход. Она открыла тетрадку и показала мне цифры, которые мы только что разглядывали. У нас каждую неделю больше 3000 актов остается. Через месяц запустим следующий лекториум. Ничего, будем просто не так быстро развиваться. Это все понятно, но у Люстиаорса много денег. И, кроме того, у него есть люди. Нам бы они пригодились. Мы справимся, твердо заявила Луиза. Я в вас и не сомневаюсь, с улыбкой ответил я. Но что ты скажешь на то, что у меня есть договор на 46 лекториумов? Сколько? 46. Во всех крупных городах и селах. Все, что есть в нашем герцогстве. В течение месяца я должен внести первый взнос. Да, не ожидала. Она вскочила со стула и задумчиво прошлась по комнате. У моего отца очень много денег. Он мог бы поучаствовать, предложила Луиза. Как вариант, но тут важны не только деньги, но и связи, и нужные люди. Согласна, твой вариант гораздо интереснее. С этим можно идти к барону. Он будет глупцом, если откажется. А как запасной вариант, можно будет поговорить с моим отцом. Вернемся к моему вопросу. Как мне встретиться с бароном? Самый простой способ. Отнеси свою визитку в баронский дом, который расположен на центральной площади. Ты передашь ее секретарю вместе с просьбой о встрече, и, когда придет твоя очередь, тебе пришлют приглашение. Есть другой вариант, этот мне что-то не очень. Пойми, меня поджимают сроки. Можно попробовать поймать барона в дворянском клубе. Тебе все равно стоит в него вступить. Ты уже не простой дворянин. У тебя есть имя и некоторое состояние. Членство в клубе повышает твой статус и дает возможность лично знакомиться и общаться с серьезными людьми. Есть только одна проблема. Первый взнос в клуб что-то около 5000 актов. Увидев, как скривилось мое лицо, она быстро добавила: там очень серьезные люди собираются. Что ж, если это единственный вариант, почему бы и нет? У нас есть на счету такая свободная сумма. Ну, она вся поникла. Есть, но не свободная. В ближайшие дни нам надо заряжать накопители для лекториумов. Очень много энергии уходит, а ты знаешь, она дорогая. Ладно, понял тебя, что-нибудь придумаю. Я постарался ее успокоить, уж очень близко она все принимает к сердцу, а тебе пока важное задание. Составь договор с бароном о сотрудничестве. Если я его увижу, хотелось бы перейти сразу к делу, а не ходить вокруг да около. Сделаешь, конечно. Мы обговорили с ней условия будущего договора, и я понял, что время-то уже обеденное, и очень сильно хочется есть. Идем, я готов выполнить свое обещание, предложил я. Какое? Приглашаю тебя на свидание и на обед. После обеда в ресторане мы гуляли по центральному парку города. Это было красивое место с множеством раскидистых деревьев, дорожек и скрытых тропок. Луиза держала меня под руку и рассказывала о своей жизни. Знаешь, когда ты появился в школе, все как-то изменилось. Даже ребята, с которыми ты сидел во время обеда за одним столом, стали другими. Раньше все разговоры были об учителях, о предстоящих экзаменах и уроках, о том, кто с кем встречается, какую оценку получил, и прочее. Мы с девчонками обсуждали одежду, косметику, мальчишек. А потом я познакомилась с тобой, и уже через месяц мне стали скучны все эти разговоры. Да и Жули и Барут при тебе старались не говорить на многие темы. У тебя становился такой скучающий взгляд, когда мы начинали обсуждать учителей. Ты какой-то другой, как будто в теле мальчишки сидит взрослый человек. Мы остановились, и она заглянула мне в глаза. Не знаю, что тебе на это ответить. Мне, наоборот, казалось, что иногда я вел себя, как ребенок, как мальчишка. Нет, она покачала головой, ты пытался так себя вести, но было видно, что это не очень у тебя получается. Со стороны это хорошо видно, особенно, когда тебя окружают твои сверстники. Она немного помолчала. Тебе было трудно в жизни, да, ты поэтому прыгнул с моста. Я читала, что дети рано взрослеют, когда теряют родителей. Она с сочувствием посмотрела на меня, и было в ее взгляде столько нежности, сострадания и переживания, что я не выдержал. Я притянул к себе Луизу и, осторожно приподняв ее подбородок, нежно поцеловал в губы. Весь мой молодой организм требовал продолжения, но взрослый разум твердил, что так неправильно. Я, сам того не осознавая, вскружил голову молодой девушке, и пользуюсь этим. Глядя в ее влюбленные глаза, я внезапно ощутил себя подлецом. Какие чувства я испытываю к ней? Насколько все серьезно? Судя по всему, я из приятеля превратился для Луизы в первую любовь. Я тоже испытывал к ней влечение. Мне хотелось видеться с ней, проводить вместе время, гулять, держась за руки. Возможно, я просто соскучился по романтике. У меня до сих пор не было времени просто посидеть и разобраться в себе. Я боялся, что моя влюбленность может пройти, как уже бывало в моей жизни. И что тогда? Я пойду дальше, разбив ей сердце. Луиза почувствовала перемену моего настроения и, слегка отстранившись от меня, спросила: «Что с тобой? Что-то не так? Прости, все так, просто мне кажется, что мы слишком спешим. И что в этом плохого?» По-детски наивно спросила она. Я не нашел, что на это ответить, просто пожал плечами. «Ты еще совсем не знаешь меня. Давай пока просто дружить, а там посмотрим». Я понимал, как глупо и банально это звучит, но, с другой стороны, обтекаемо и безопасно. «Я тебе не нравлюсь, или ты завел себе другую девушку?» Ее глаза моментально увлажнились. Было видно, что она вот-вот расплачется, и из последних сил сдерживает слезы, готовые политься ручьем. «Нет, что ты, ты прекрасна, ты мне очень нравишься, и никого, кроме тебя, мне не надо. Я просто хотел сказать, что мы еще слишком молоды, и все успеем, не будем торопиться. К тому же, надо сначала получить благословение твоего папочки». Я постарался перевести все в шутку, и у меня это получилось. «С папочкой тебя ждут большие проблемы, да и с мамочкой тоже», ответила она, вмиг развеселившись. «Ты же говорила, что мне не стоит их бояться», поддел ее я. «А я тебя обманула», радостно воскликнула она, показав мне язык. «Они у меня грозные, так что если ты меня прямо сейчас еще раз не поцелуешь, я пожалуюсь родителям». Ближе к вечеру у меня дома собрались ребята для тренировки. Дана пришла одна, а чуть позже прибежала Нокс, и начала в нетерпении выплясывать вокруг меня. Я узнала, нашла у деда в одной старой книге. Полночи не спала. «Ты о чем?» – задал я вопрос, которого она явно ожидала. «Почему тебе плохо стало?» И опять замолчала, набивая себе цену. Тут уже не выдержал Леопольд. «Да говори уже», — строго произнес он. Это потому, что ты, она сделала паузу, явно наслаждаясь моментом, ты не веришь в богиню. Все удивленно переглянулись. Ты что, правда, не веришь? Спросил Леопольд с таким выражением, будто случилось то, чего никак не могло произойти. Причем что-то явно нехорошее. Ну, что тут сказать, это сложный вопрос. Как объяснял мне настоятель, по общепризнанным меркам, наверное, не верю. Хотя я с ней виделся, мне это все не очень понятно. Верю, не верю, какое это вообще имеет значение? Я начал раздражаться. Когда человек верит, вот как Дана, например, Нокс кивнула на свою подружку, энергия богини пребывает во всем теле верующего, в каждой клеточке. Дана, даже опустошив свой резерв, все равно будет обладать жреческой магией. Ее кровь, ее сознание, все ее тело. А у тебя не так, ты зачерпываешь и пьешь. Твой организм привыкает к этому. Он перестраивается и черпает силы из источника. Но магия богини в источнике держится не больше суток, и когда он пуст, организм пытается взять энергию, а брать нечего, и это очень опасно для тебя. Примерно мне понятно. Я попытался осмыслить путанное объяснение Нокс. Главное, понял основное. Я, как наркоман, мне каждый раз требуется доза, подзарядка для нормального функционирования организма. Видя, что я замолчал, Нокс продолжила. Прочитала в одной старой книге об этом. Оказывается, когда-то давно такое бывало, и нередко. Но сейчас практически невозможно. Жрецами становятся только истинно верующие. Удивительно, что богиня выбрала тебя. Обычно она не обращает внимания на тех, кто не верит в нее. Не переживайте вы так, попросил я друзей. Давайте, время идет, а тренировка еще не началась. Занятия прошли успешно. Мои ребята достаточно быстро улавливали суть упражнения и ответственно подходили к тренировкам. Сказывался армейский опыт. Такими темпами уже через пару недель они смогут почувствовать и разглядеть свое магическое ядро. Это меня радовало. Я планировал использовать их помощь в занятиях с послушниками, и мне хотелось, чтобы они уже хоть что-то умели и знали к тому времени, как соберут группу. Не брать же себе в помощники Дану и Нокс. Слишком несерьезно они выглядели. После занятий я попросил троицу своих слуг остаться и, попрощавшись с Жулем, Даной и Нокс, позвал ребят на задний двор. «Вы сейчас по лекториумам собираетесь?» Ребята кивнули, ожидая продолжения. «Дело такое, мне срочно нужны деньги, и я тут подумал. Короче, вечером соберите все накопители из кинотеатров нашего города и принесите мне. Я их здесь заряжу, а утром развезете обратно. Только это надо сделать тайно. Надеюсь, не надо объяснять, почему?» «Да понятно», — согласился со мной Моррис. «Сделаем», — поддержал его Леопольд. «Отлично. У нас в городе 3 лекториума. Сколько примерно принесете накопителей?» «Мы можем притащить около 15 штук. Это с нашего города и запасные. Потом их развезем по соседним городам», — прикинул Леопольд. «Отлично. Это позволит нам сэкономить около 10 тысяч актов. По идее, заряда должно хватить месяца на 2-3, скорее на 2, сеансов сейчас много, энергия достаточно быстро расходуется. Я заметил, это у нас основной пункт расходов, но с этим ничего не поделаешь. Главное, не слишком часто пользоваться моим вариантом, чтобы не возникало ненужных разговоров. Вечером ребята принесли накопители, и я отпустил их по домам. У меня остался ночевать Поль, они по-прежнему по очереди дежурили в моем доме, на всякий случай. Оставив Поля читать книжку, я отправился к источнику. Привычно закрыв за собой дверь сарая, я открыл дверь в подземелье и спустился в первую комнату. «Никос!» — позвал я. «Здравствуйте, Семюсель. Хочу предупредить, что я не являюсь полностью Никосом. Моя основная, духовная часть размещена на вашем браслете. То есть, ты копия Никоса, но без чувств и разума?» «Да, вы совершенно правы. Могу ли я узнать, что случилось с Никосом? Я не могу к нему подсоединиться. Возможно, браслет полностью разрядился, и нам удастся вернуть его к жизни. С ним все в порядке, не переживай. В данный момент он в мире Аарсаны. Напоминаю вам, что я не могу переживать. Я обычный лоист. Благодарю за информацию, я занес ее в базу. Получается, если Никос погибнет, или навсегда останется в мире богини, ты не сможешь повторить его путь. Безусловно, вы правы. Я не знаю способа обрести чувство и душу. Те эксперименты, которые проводились отцом, не думаю, что кто-то сможет их повторить. Я сочувствую тебе. Ваше сочувствие не имеет смысла, хотя бы потому, что у меня нет желания и чувств. Я не могу желать обрести душу, и не могу переживать из-за того, что для меня это невозможно. Все, я понял свою ошибку. Рад, что ты полностью доволен, не давая Лаисту развить свою мысль. Я добавил, пойду к источнику, надо зарядить накопители. Быстро открыв дверь, я юркнул в проход и запустил впереди себя осветительный шар. Как же удобно, когда в тебе есть магия. Захотел, осветил дорогу, захотел, высушил одежду или согрелся. Мои мысли перескочили на Никаса. То, что с ним произошло, действительно, чудо. По сути, вычислительная машинка, обычный, допотопный компьютер, обрел разум. Мне сложно было такое представить в своем родном мире. Да и в этом мире такое было практически невозможно. Но это случилось. А копия Никаса оказалась еще зануднее оригинала. Вот уже не думал, что такое возможно. На зарядку накопителей ушло примерно полчаса. Я аккуратно сложил их обратно в сумку, опустив каждый в специальный мешок, не пропускающий магию. Думаю, если изредка пользоваться такой возможностью сэкономить деньги, вряд ли это привлечет чье-то внимание. А вот зарабатывать этим точно не стоит. Уж слишком чистая энергия огня была в накопителях после зарядки. Это сразу вызовет вопросы и подозрения. Поль не спал, ожидая меня в гостиной. Он сидел в кресле и читал толстую книгу. Я взглянул на название «Путешествие в глубины земли». «Интересно?» – с любопытством спросил я, устраиваясь, напротив. «Да», – протянул он, – «но я ее уже раз пять читал». Он огляделся вокруг и посмотрел на меня. «У тебя здесь мало книг, совсем. Вот у моего отца целая библиотека. Я столько прочел, а здесь скучно. А кто у тебя отец? Где ты рос? Чем занимался? А то я о вас не очень много знаю, а мне интересно. Расскажи», — попросил его я. «Отец у меня владелец крупной таверны в нашем поселке. Нас у него четверо детей. Младше меня только сестренка. Детство у нас у всех было простое, обычное, но веселое. Я лет с 10 в зале по вечерам подрабатывал, рассказывал разные истории. У нас это очень популярно. Прочитал книжку и пересказал ее народу, который собрался в зале таверны. Не у всех есть время и возможность книжки читать, а вот послушать, да под хороший ужин. Потом еще сплетни всякие можно было рассказывать. Последние новости из газет и журналов. Так чего ж ты не вернулся обратно?» – удивился я. «Да там и скучно. А книжки и газеты я и тут могу читать. А там что? Полдня помогаешь на кухне. Дров наруби, воды притащи. У нас до сих пор печь на дровах стоит. Самая вкусная еда получается из настоящей печи». Он немного помолчал, задумчиво, листая книгу. «А эти плиты на магии, они дорогие. У нас-то цены невысокие. Многие, кто в Кируну приезжают, останавливаются жить у нас. Так и дешевле, и вкуснее. А кем ты хотел стать?» «Не знаю. Я бы хотел бродить по миру и рассказывать людям истории о других городах, других людях, о войне и о книгах. Так почему ты не решился на это?» «Да, у меня друзья же, негоже их бросать. Ну, может, еще и поброжу по княжеству. Стану взрослым, серьезным. Таких и слушают лучше, и доверяют больше, да и денежку не жалеют», — солидно произнес он. «Хороший план», — одобрил я. «А может, тебе книжки писать, начать с рассказов, потом книжки?» «Не, я пробовал. Скучно это. Вот говорить — другое дело. Когда он что-нибудь рассказывал, из его речи практически исчезали всяческие, да и другие слова-паразиты». Голос у Поля был низким и приятным. Видя, что я больше не задаю вопросов, он снова открыл книжку и погрузился в чтение. Глава 12. Утром меня разбудил запах еды, доносившийся из кухни. Выйдя из комнаты, я застал радостно уплетавших завтрак ребят. «Садись скорее, пока не остыло», — Поль кивнул на свободный стул, приглашая меня разделить с ними трапезу. Я не стал отказываться. Еда оказалась выше всяких похвал. Как-то так получилось, что Поль редко ночевал у меня и при мне еще ни разу не готовил. А зря. Похоже, детство в таверне весьма положительно сказалось на его умении кашеварить. «Очень вкусно, спасибо», — поблагодарил я повара и продолжил. «Если вы будете обучаться на жрецов, у вас будет мало свободного времени. Кинотеатр некогда будет обслуживать. Может быть, найдете людей себе на замену? Я так понял, у вас хватает знакомых. Тем более, если мы будем расширяться дальше, потребуются новые люди, которым я мог бы доверять. А вам лучше сконцентрироваться на учебе. Делайте то, что хорошо получается. Постараюсь с вами два раза в день заниматься. Тем более, планирую использовать вас, как своих помощников, при обучении послушников. Вы занимаетесь всего неделю, но у вас получилось быстро ухватить самую суть. Ну так-то да, задумчиво протянул Поль, мгновенно превратившись в неотесанного деревенщину. Я уже понял, что такое происходит, когда ему надо о чем-то подумать. Похоже, таким образом он просто выигрывает время. Стать жрецами для нас важно, изрек Моррис и замолчал. Людей мы найдем, можешь не переживать. Таких, кому можно доверять. Вот Поль смотается в село и привезет. Село большое, работы мало, решительно заявил Леопольд. Ну, отлично, тогда договорились. С понедельника будете два раза в неделю заниматься. С утра, только со мной, а вечером со всеми. Держите накопители и помните, никому ни слова. Я протянул им сумку и проводил до двери. Ребята разъехались по кинотеатрам. С утра они вместе занимались уборкой. Сначала в одном зале, потом в другом, затем в третьем. Кроме уборки, на них был мелкий ремонт, а по вечерам они выступали в роли охранников-швейцаров, помогая людям найти свои места в зале и гася в зародыше любые конфликты. Особенно в этом преуспел Поль. Он мог заговорить любого так, что человек забывал, с чего начиналась ссора. В общем, ребята были незаменимы, и работы им хватало. Мне было жалко их терять, но думаю, общий надзор все равно останется за ними. А если мы откроем полсотни кинотеатров, ребята превратятся в больших начальников. Думаю, они справятся. Я порылся в гардеробе. Выбор одежды был невелик. Пара штанов и пяток жреческих рубашек, за которые надо сказать отдельное спасибо Моррису. Он вчера притащил целую охапку этих рубах, и после примерки я оставил себе 5 штук. Пора было идти в храм Аарсаны для получения ежедневной дозы. Рубашка на мне совсем тускло светилась. Я недовольно поморщился, глядя на себя в зеркало. Честно говоря, раздражали эта ежедневная необходимость посещения храма и обязательное ношение рубахи. Почему нельзя было придумать что-то более незаметное? Ну вот, скажем, как дворянские атрибуты. Значок там или перстень. Нет, ходи на показ в светящейся рубахе. Пусть все видит, идет жрец. Хотя, в моем прежнем мире церковные служители тоже одеваются так, что их сразу видно. Вообще, вся эта ситуация меня с каждым днем все сильнее злила. Я считал себя свободным человеком. Старался как можно меньше брать на себя обязательств. Так было в моей прошлой жизни. В любой момент я мог сорваться в гости к друзьям в другой город, или уехать отдыхать на море. Именно для этого я и стремился наладить собственный бизнес, чтобы обрести свободу. А сейчас что мне делать? Каждый день обязательное посещение храма, вне зависимости от планов и настроения. Да, возможно, я перегибаю палку со своим свободолюбием. У меня такой пунктик. Как говорили окружающие, он, в первую очередь, характеризовал меня, как незрелую личность, не желающую брать на себя лишних обязательств. Думаю, это было одной из причин, почему я так и не женился. Возможно, доля правды в этом есть. Мне многие говорили, что пора повзрослеть, нарожать детей, купить квартиру в ипотеку. А я все болтаюсь по жизни, занимаюсь ушу, езжу на море, маюсь дурью. Но мне нравилось так жить. Я не видел в этом ничего плохого. И, скорее всего, я был прав. Мне не о чем жалеть. Я практически ничего не потерял, покинув свой родной мир. Иногда только грущу по своим родителям. Как они там? Заняты этими мыслями, я незаметно дошел до храма. Небольшую площадь перед зданием подметал мужчина в слабо светящейся жреческой рубахе. На вид ему было около 40 лет. Обогнув его, я приветливо кивнул и, провожаемый взглядом, полным любопытства, зашел внутрь. Привычно подойдя к статуе Аарсаны, залил в себя новую порцию энергии. Это не заняло много времени. Выйдя из храма, я остановился. Жрец сидел на скамейке и при виде меня поднялся и подошел. Рад приветствовать нашего нового брата. Меня зовут Виктор, он поклонился мне. Семюсель, представился я в ответ. Настоятель сообщил мне, что в Кируне появился новый жрец, но я никак не думал, что вы настолько молоды. Он несколько скептически оглядел меня. Не думаю, что это является проблемой. Да нет, не поймите меня превратно, я ничего не имею против вашего возраста. Только, насколько я понял, именно вы будете заниматься обучением послушников. Да, именно я, как можно тверже ответил я. Надеюсь, вам удастся передать им свой опыт. Вы очень молоды, но уже являетесь жрецом. Одно это должно заставить послушников прислушиваться к вашим словам. Мы присели на скамейку. Несмотря на его слова, Было видно, что жрец благосклонен ко мне. К тому же, в его взгляде явно читалось уважение. «Виктор, можно я задам вам один вопрос? Возможно, он вам покажется нетактичным, но мне хотелось бы кое-что понять для себя», — осторожно начал я. «Спрашивайте. У меня нет секретов от братьев. Вам же около 40 лет, 43 года», — ответил он. «Как получилось, что вы до сих пор не являетесь старшим жрецом? Да и в храме я видел жрецов, которым явно далеко за 50, и, получается, они так и не достигли полной магической медитации. Большинство магов в вашем возрасте уже давно освоили это умение. Это не является тайной», — слегка улыбнулся Виктор. «Видно, что вы очень молоды и многого не понимаете». Он не удержался от соблазна поддеть меня, энергия богини слишком ярка, она будоражит сознание. А что требуется для полной медитации? Холодный разум и отсутствие эмоций. Но жрецам очень тяжело этого добиться, когда в них бурлит сила лучезарной. Ну, а как же маги огня? Я слышал, у них те же проблемы, но при этом многие к 40 годам справляются с ними, возразил я. Маги огня, как и большинство магов, не ходят с полностью наполненным ядром. Мы же, наоборот, после каждой молитвы наполнены энергией под завязку. Только возраст и жизненный опыт позволяют нам достичь магической медитации. И вера в лучезарную, он, сложив руки на животе, слегка поклонился в сторону храма. Спасибо за объяснение. Теперь многое становится понятно. Сколько всего старших жрецов в княжестве? Не более 20 человек, не задумываясь, ответил жрец. И большинство из них в армии. Да, не густо, я задумчиво покачал головой. Вы же знаете, война забирает лучших. Как только жрец поднимается на ступень выше и становится старшим жрецом, он идет в армию, вне зависимости от возраста. Так у нас заведено. Так мы помогаем молодым жрецам продолжить свое обучение в храме или в монастыре. Война – не лучшее место для постижения глубокой медитации. А какая разница в силе между простым жрецом и старшим? Существенная. Старший жрец может использовать более сложные заклинания, такие, как огненный шторм. Он быстрее заполняется энергией во время молитвы о Арсане, и энергия медленнее покидает его тело. К тому же, с помощью медитации можно остановить отток энергии. На войне это очень полезно. И как это использовать? Видя, что Виктор замолчал, решил уточнить я. Ближайший храм находится в 50 километрах от границы. Я по утрам заряжался энергией, ехал больше часа до границы, а там сидел в келье и ждал, когда меня вызовут в случае атаки. Это могло произойти вечером или ночью, и часто к этому времени у меня практически не оставалось энергии для помощи защитникам. Было видно, что воспоминания не доставляют ему удовольствия. Он периодически морщился и задумчиво водил рукой по щетине на лице. Я думал, что только так и можно сражаться. Молодой был, но потом к нам приехал старший жрец. Его тактика в корне отличалась от моей. Зарядившись энергией, он в келье погружался в глубокую медитацию, в которой мог пробыть несколько дней, пока не возникала потребность в его помощи. Выйдя из медитации, он по-прежнему был полон энергией. Должен заметить, что старший жрец являлся грозным оружием. Уровень его умения и силы был намного выше, чем у обычных магов. Говорят, раньше несколько старших жрецов могли совместно сплести просто убийственные заклинания, выкашивающие целые стаи зверей. Я сидел в столовой и спокойно обедал. Отец Луизы периодически окидывал меня недовольным взглядом, задерживая его на жреческой рубашке. Сама Луиза сидела справа и подкладывала мне еду, всячески показывая родителям, что не даст меня в обиду. На обед собралось все семейство Луизы. Ее мать, женщина лет 35, была очень хороша собой. Держалась она надменно и подчеркнуто холодно, стараясь не замечать меня. Брат Луизы, молодой парень лет 16, наоборот, постоянно глазел на меня. Было видно, что у него имеется 1000 вопросов, но он старательно сдерживается, соблюдая положенный этикет. Отца Луизы звали Питер. И был он с виду ничем не примечателен. Обычный 45-летний мужчина, невысокий, с узкими плечами. Было видно, что физический труд не для него. Его волосы были аккуратно уложены, тоненькая бородка обрамляла лицо. С виду обычный чиновник. Но взгляды, которые Питер периодически бросал на детей, заставляли их выпрямлять спины и опускать глаза, так что было понятно, кто хозяин в этом доме. За чаепитием начался светский разговор. Брат Луизы засыпал меня вопросами об иллюзионе. Оказывается, он был большим фанатом кино и успел посмотреть все фильмы. Луиза с гордостью посматривала на меня, отец же ее все сильнее хмурился. Мама Луизы поинтересовалась моей жизнью с тетей и обучением в школе. При этом весь ее вид говорил, что спросила она просто из вежливости, мой ответ ее мало волнует, и, будь ее воля, меня бы не пустили даже на порог этого дома. Когда чай был допит, мы перешли к тому, ради чего и затевался весь этот обед. Глава семейства одним движением бровей отослал остальных членов семьи, и мы остались с ним вдвоем. «Семюсель», — обратился он ко мне, явно подбирая слова, — «скажу честно, я изначально был против вашего общения. Прошу меня правильно понять, ты был никем, герцогский дворянин, второе поколение, без родственников и связей, практически, гол». Питер замолчал и посмотрел на меня, пытаясь уловить мою реакцию, но я был сама невозмутимость, даже когда началась вся эта эпопея с иллюзионами, в которую ты, в итоге, втянул мою дочь. Я удивлен, что твоя затея оказалась весьма доходным делом. Для юнца начать зарабатывать такие суммы, удивительно. Но даже с деньгами ты оставался никем. Я бы сказал, что твое положение стало еще хуже. Да и, согласись сам, ты не вылезал из различных проблем. Ссоры с баронами бесследно не проходят. Именно в этот момент я запретил дочери общаться с тобой. Прошу меня понять правильно. Он посмотрел мне в глаза. Я не отвел взгляд. «Понимаю вас», — согласно кивнул я в ответ, «но тогда к чему весь этот разговор? Когда ты выбрался из всех своих неприятностей, я решил познакомиться с тобой. Мне стало любопытно посмотреть на тебя. Простое любопытство, я удовлетворил его, и могу идти». Я понимал, что мой ответ звучит немного грубовато, но мне не нравился наш разговор. Мне не нравилось, что меня оценивают как вещь, решая, достоин я его дочери или нет. Я еще не закончил. Все так же спокойно произнес он, я прекрасно понимаю, что мои запреты имеют мало смысла. Если у тебя и у моей дочери возникнет такое желание, вы обойдете их, и не поморщитесь. Была у меня мысль вывести Луизу в наш дом в начале лета, сразу после бала. Дом у нас недалеко от границы, на берегу прекраснейшего залива. В августе там тепло и безопасно. В начале лета, конечно, не так тепло, и вода не успевает прогреться, но там достаточно спокойно, и это главное. За лето ее чувства к тебе бы поостыли, он замолчал, ожидая моего комментария. Так почему же вы этого не сделали? Решил сначала поговорить с тобой, он слегка пожал плечами, пригласил тебя на обед. Скажу честно, ты меня опять смог удивить. Не думал, что ты станешь жрецом, а Луиза об этом мне ни слова не сказала. Это что-то меняет? Нет, конечно, он слегка улыбнулся. Разве что у тебя появляется больше шансов выжить в этом мире, и лет через 5 превратиться в завидного жениха. Ты же меня понимаешь? После небольшой паузы уточнил он. Конечно, я его понимал. Он только что мне сказал, что я пока никто, и абсолютно недостоин его дочери. Но если постараюсь, то лет через 5 мы сможем вернуться к этому вопросу. Знаете, вы абсолютно правильно заметили, что вряд ли меня остановило бы ваше мнение. Моя жизнь, это только моя жизнь. Как можно тверже произнес я, а моя жизнь с вашей дочерью касается только ее и меня. Но я готов вас успокоить. До моего возвращения со службы я не планирую никаких серьезных отношений. Я уже разговаривал на эту тему с Луизой, и мы решили не спешить. Так что, если ко мне больше вопросов нет, я пойду. Поднявшись, я пошел к выходу. Питер шел за мной. У двери я слегка задержался, надеясь, что, может, Луиза выглянет, и мне удастся с ней попрощаться. Но она так и не выглянула. Я посмотрел на ее отца и кивнул. Приятно было познакомиться. Мне тоже, и надеюсь, вы сдержите свое слово. Он кивнул в ответ и закрыл за мной дверь. Идя по улице домой, я размышлял о Луизе. Она мне, безусловно, нравилась. Даже больше, я понимал, что влюбился в нее. Высокая, стройная, с хорошей, не по годам развитой, фигурой. Выглядела она лет на 18. Только несколько детское выражение лица выдавало ее возраст. Чем-то она напоминала мне Наташу Ростову, входящую во взрослую жизнь на первом балу. Так и у нас с ней, первая любовь, совместное дело, новое и непривычное для этого мира. У меня все, за что не берусь, получается, враги повержены, деньги зарабатываются. Я просто герой в ее глазах. И, конечно, мне приятно купаться в лучах славы, но это неправильно. Я встряхнул головой, отгоняя печальные раздумья. Будь что будет, время покажет. По крайней мере, я вижу эту проблему, и буду осторожен». Когда закрылась дверь за этим непонятным пареньком, Питер сел в кресло. Мгновенно появилась жена и налила ему чай. Он задумчиво смотрел на кружащиеся в чашке чаинки, пытаясь подобрать слова и понять, что его так насторожило. «Знаешь, он странный», — произнес Питер, подняв взгляд на жену. «Мне он не понравился», — поджав губы, произнесла она, «только выбрался из нищеты, а ведет себя так, словно мы ему ровня». «Вот, точно», — Питер радостно щелкнул пальцами, «он же герцогский дворянин, а мы, княжеские дворяне, да еще, к тому же, почти бароны». А он не тушевался, разговаривал с нами спокойно и уверенно. «Парень, видно, не так прост. Мне кажется, он просто молодой наглец», — не поддержала его жена. «Ты не права, наглости в нем нет, только спокойствие и уверенность, а это не то, чего ожидаешь от 14-летнего подростка. Думаю, эти его качества и помогли ему основать свое дело. Да и Луиза не могла остаться к нему равнодушной. Надо увести ее на залив, нечего им общаться, не доведет это до добра». «Успокойся», — слегка повысив голос, жестко произнес Питер. «Если он в нее влюблен, это не поможет. Что, поедет за ней и похитит? Не смеши меня, эти времена давно прошли». «Нет, это вряд ли. Он показался мне достаточно благоразумным. Он просто подождет. Не будешь же ты вечно ее прятать. Так что же нам делать?» Она удивленно смотрела на мужа. Обычно решительный мужчина, диктующий окружающим свою волю без тени сомнения, явно колебался и не знал, что ответить, что делать. Он посмотрел на нее и улыбнулся. «Да ничего, он не тот ребенок, каким выглядит. Семи умеет внушать доверие и уважение. Ты, конечно, за дочкой-то присматривай, но мой опыт говорит, что беды ждать от Семюсиля не стоит». Глава 13. Мы всей компанией направлялись в монастырь. Вчера вечером Нокс сообщила, что ее дед собрал отряд послушников для обучения. Я немного нервничал. Чему и как я буду их обучать? Зачем мне все это нужно? Я оглядел своих спутников. Троица ребят, Леопольд, Моррис и Поль, шли широким уверенным шагом. Они были полностью во мне уверены, почитая чуть меньше, чем богиню. Дана и Нок сбежали впереди, болтая о чем-то своем, девичьем, и их мало волновало, справлюсь я или нет. Они воспринимали меня, как старшего брата, который все может и все знает. Только Жуль поглядывал на меня с сочувствием, возможно, понимая, что я просто обычный человек, попавший в необычные обстоятельства. Я вспомнил о Семи и Никосе. В голове всплыла фраза: «Мы в ответе за тех, кого приручили. Да, я должен им помочь, а для этого мне самому нужны помощники. И из отряда, который собрал настоятель, мне придется сделать настоящих жрецов. Причем, чем быстрее, тем лучше». Размеренный шаг успокаивал мои внезапно взбунтовавшиеся нервы. Минута слабости была позади, а впереди показался монастырь. Забравшись на гору и выйдя на площадь, я увидел галдящую толпу. Растерянно остановившись, огляделся. Никто на нас не обращал внимания, приняв за пополнение. Оставив ребят ждать, я зашел в храм богини и, взявшись за руки статуи, пропел ей молитву. Моя рубаха ярко засветилась, а тело, переполненное энергией, рвалось в бой. Нахлынула эйфория. Я постарался прийти в себя, и в этот момент ко мне подошел настоятель. «Семюсиль, как всегда», — прокашлял он, — «тебя ждут. Забудь наши распри, я верю в тебя. Нам нужна дорога в мир богини, в ее изначальный храм. Ты — наша надежда». Он распахнул двери и, выйдя во двор, остановился посреди площади, а я встал у него за правым плечом. «Послушники и жрецы», — призвал он неожиданно зычным голосом. «Все собравшиеся повернулись к нам. Хочу вам представить озаренного Арсаной, Семюсиля. Он с сегодняшнего дня будет вашим учителем и поведет вас навстречу богине». Настоятель отошел в сторону, демонстрируя меня присутствующим. Я каждой клеточкой чувствовал, как меня изучают все, собравшиеся на площади. Но я был тверд и уверен в себе. Магия богини кипела во мне. «Рад вас приветствовать». Я слегка поклонился. «Я буду заниматься с вами каждый день по 4 часа. Мои занятия могут вам показаться странными и необычными, но, благодаря им, за месяц вы постигнете первую ступень, сможете видеть магию, а некоторые, возможно, достигнуты второй ступени. Мои ученики», — я повернулся в сторону Даны и Нокс, за которыми прятался Жуль, — «освоили вторую ступень всего за 3 месяца занятий. Помогать мне будут мои родовые слуги». Я кивнул в сторону троицы. «Их зовут Леопольд, Полли и Моррис. Сейчас разбейтесь на пятерки, и я объясню вам суть первого упражнения.